19. Workshop of the Telescopes. Телескопная мастерская. Английский. Песня Blue Oyster Cult с их первого альбома Blue Oyster Cult 1972. Также назывался их двойной сборник хитов, выпущенный в 1995 году. В то утро, едва взглянув на секретутку, он сразу определил, что она подавлена, в расстроенных чувствах. Вон, сидит у окна большой забегаловки Гарик, куда захаживают студенты-экономисты. Выглядит, краши в гроб кладут. Опухшая, бледная, глаза красные. Сядь он рядом с ней, глупая сучка, даже не посмотрит в его сторону. Мужчина на в упор не видит, зато внимательно наблюдает за шлюхой с платиновыми волосами, которая сидит с ноутбуком через несколько столов. Это ему как раз на руку. Можно долго оставаться незамеченным. Он станет последним, кого она увидит в этой жизни. Сегодня ему не придется строить из себя милого мальчика. Если мочалка расстроена, домогаться ее не следует. В таких случаях нужно посочувствовать, стать добрым дядей. Не все мужчины одинаковы, дорогая. Вы заслуживаете лучшего. Если позволите, я вас провожу. Пойдемте, у меня машина. Заставь ее позабыть, что у тебя в штанах имеется член, и делай с ней что хочешь. Он вошел в переполненную забегаловку, крадучись приблизился к стойке и взял себе кофе, заранее присматривая темный уголок, откуда можно наблюдать за ней со спины. Куда, интересно, делось ее невестино колечко? Так-так, это проливает новый свет на сумку с вещами, которую она несла на плече, а потом задвинула под стол. Неужели собралась переночевать не у себя дома в Иллинге, а в другом месте? Может, хотя бы на этот раз пройдет по какой-нибудь пустынной улице, свернет в темный закоулок, спустится в безлюдный подземный переход. Самое первое убийство удалось провернуть примерно в такой же ситуации. Нужно было просто улучшить момент. Он ясно помнил тот день, словно запечатленный на фото, на слайд-шоу, потому что его захлестнули неизведанные ощущения. Тот день случился еще до того, как он превратил это в искусство, научился забавляться, как в игре. Была она пухленькой, темноволосой. Ее напарница только что слиняла, села к чуваку в тачку и укатила. А ведь вопрос стоял ребром. Кому из них суждено пережить эту ночь? Сам он тем временем с ножом в кармане кружил на машине по улице туда-обратно. Когда удостоверился, что она осталась одна, совсем одна, опустил стекло и нагнулся над пассажирским сиденьем, чтобы с ней поговорить. Пока базарили об условиях, у него пересохло во рту. Девчонка запросила вполне приемлемую цену и села к нему в машину. Доехали до ближайшего тупика, где им не могли помешать ни прохожие, ни уличные фонари. Она сделала все по полной программе, а когда стала выпрямляться, он, еще не застегнув ширинку, нанес резкий удар кулаком, чтобы эта шлюха стукнулась спиной о дверцу машины, а затылком о стекло. Она и пикнуть не успела, как он вытащил нож. Лезвие мягко вошло в пухлое тело, на руки ему брызнула горячая кровь, но девица даже не кричала, хрипела и задыхалась, стонала, сползая по сиденью, а он раз за разом вонзал в нее нож. Сорвал с шеи золотой кулон. Тогда он еще не помышлял о захвате главного трофея, частички ее самой, а просто вытер руки о ее платье, пока она дергалась в агонии. С трупом на пассажирском сиденье сдал назад, выехал из тупика и в страхе, смешанном с восторгом, направился за город. Осторожно, без превышения скорости, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. У него загодя было присмотрено безлюдное место. Тело с тяжелым всплеском исчезло в заросшей канаве. Он до сих пор хранил ее кулон и еще пару-тройку памятных вещиц. Это его трофей. А что, интересно, останется ему на память о секретутке? Рядом парнишка-китайчонок впился глазами в планшет. Бихевиоризм и экономика. Фигня какая-то психологическая. Общался он как-то раз с психологом. Не по своей воле. «Расскажите о вашей матери». Тот лысый буквально так и сказал. Анекдот, затертая фраза, не более. А ведь им положено умными быть, этим психологом. И он решил поиграть, просто для души. Стал рассказывать этому идиоту про свою мамашу. Холодную, подлую, затраханную тварь. Его рождение стало для нее помехой. Да она бы так и так его бросила, живого или мертвого. «А ваш отец?» «У меня нет отца», — ответил он. «Вы имеете в виду, что никогда с ним не встречались?» «Молчание». «Вы не знаете, кто он?» «Молчание». «Или у вас к нему просто неприязненные чувства?» Он ничего не ответил. Ему надоело подыгрывать. Кто занимается таким дерьмом, тот просто козел. Он давным-давно понял, что люди — козлы. А ведь это чистая правда. Отца у него не было, одно название. Тот гад, который играл эту роль, изо дня в день избивал его до полусмерти. Жестоко, но справедливо. Хотя и не был ему ни родным отцом, ни даже отчимом. Мучение и заброшенность — вот что принесла ему семья. А дом его был там, где он научился выживать, действовать с умом. Он всегда знал о своей исключительности, даже когда в детстве сжимался в комок под кухонным столом. Именно так. Он уже тогда знал, что сделан из лучшего теста, чем тот гад, что надвигался на него, занеся кулак и стиснув зубы. Секретутка встала и как тень двинулась за шлюхой с платиновыми волосами, выходившей из ресторана со своим ноутбуком в сумке. Он залпом проглотил кофе и пошел следом. Легкая добыча. Сегодня она утратила всякую осторожность, не замечает ничего, кроме платиновой потаскушки. Зайдя следом за этими двумя в поезд метро, он повернулся спиной к секретутке и стал изучать ее отражение в оконном стекле за спинами новозеландских туристов. Когда она вышла из поезда, он затесался рядом с ней в толпу. Втроем они двигались как процессия. Шлюха с платиновыми волосами, секретутка и он. Вверх по лестнице, по тротуару, в сторону мятного носорога. Время было позднее, но как устоять? Раньше она не болталась по улицам после наступления темноты. К тому же и эта дорожная сумка, и отсутствие кольца — все указывало на редкостный шанс. Единственное, придется как-нибудь умаслить чудо. Платиновая шлюха исчезла в клубе. Секретутка замедлила шаг и в нерешительности остановилась на тротуаре. Не сводя с нее глаз, он вытащил свой мобильник и юркнул в темную подворотню с хорошим обзором.